Глава 10. Когда охотник отложил свой лук. Через 23 дня, после того, как графство Лабнас временно осталось без монарха, в окрестности Сорда-Саркус произошло столкновение между 21-м флотом Охотник, Человеческой империи Ап и флотом региона Салай Объединенного Человечества. Флот региона Салай явно выбрал графство Саркус следующим местом для дозаправки. В отличие от Лабнаса, здесь эвакуация управляющего и его подчиненных прошла гладко, и особой необходимости оборонять Сорд Саркуса империи не было. Однако командующий Трайв твердо вознамерился решить все здесь. Благодаря первому флоту состав противника был ясен. Боевых подразделений было меньше половины. Остальную часть составляли практически безоружные торговые суда. «Похоже, мы победим!» – в хорошем настроении произнес Трайв. Оцененная боевая мощь врага была более чем вдвое ниже, чем у флота Трайфа. Кроме того, врагу требовалась дозаправка. Следовательно, он не выживет, если не прорвется в Сорд Саркус. Победа в руках, если только не наделать серьезных ошибок. «Мы приготовили два тактических плана», – доложил начальник штаба Кахиюл. «Мы не впускаем противника в Сорд, либо впускаем, а потом запираем там. Какой из них вы предпочитаете?» «Не люблю затягивать сражения. Давайте приберемся как можно быстрее». «Значит, не позволим им войти в Сорд?» «Да. Очень жаль, но мы их полностью уничтожим». «Слушаюсь». От флагмана Сурбирш полетели приказы. 21-й флот развернулся в линию. «Медленно движутся», — думал Трайв, скрестив руки на груди и разглядывая скопление пространственно-временных пузырей на схеме двумерного пространства. Что противник продвигается вперед неспешно, он знал с самого начала. Но те даже не пытались сменить боевое построение. Они вообще собирались сражаться? Наконец противник приблизился на расстояние досягаемости мин. «Передовым соединением приготовиться к минной атаке!» Все так же, держа руки скрещенными на груди, приказал Трайв. «Пространственно-временное сообщение от противника!» Доложил штабной офицер связи. «Что?» Уже задавая этот вопрос, Трайв вспомнил, как в детстве он захотел идти играть, а родитель его остановил. В тот раз у него возникло ощущение, что сейчас ему скажут что-то неприятное. Сейчас ощущение было точно такое же. «Противник желает сдаться». «Сдаться?» Трайв сник. «Они в самом деле хотят сдаться?» «В самом деле». Энергично кивнул офицер связи. «Только что повторили». «Это же прекрасно, не так ли?» Утешающе произнес Кахиюл. «Теперь мы полностью избежим потерь в наших войсках». «Я все понимаю!» Неожиданно раздраженно воскликнул Трайв. «Я только хочу сказать, что если они сейчас намерены сдаться, то с таким же успехом могли не пытаться прорваться с самого начала». «Ясно», — кивнул Кахиюл, потом предложил. «Поскольку они не могут вернуть назад то, что уже сделали, возможно, вы предложите им отозвать предложение о сдаче?» «Если бы я мог заниматься такими вещами, то просто не принял бы их сдачу». «Вы ее не примете?» «Не могу! И это меня раздражает!» Все же Трайв был не настолько глуп, чтобы жертвовать своими подчиненными в бессмысленном сражении. «Какой все-таки был смысл во всех их действиях? Действительно ли они хотели вырваться из окружения?» «Хоть и на короткое время, но им удалось отвлечь наши силы с фронта», — спокойно ответил Кахиюл. «Будь я главнокомандующим противника, я бы оценил их действия высоко. Но если сейчас они будут сражаться, их ждет только разгром. Им даже слегка ослабить нас не удастся. Они приняли самое рациональное решение». «Скажите это их командиру. Уверен, он будет доволен». «Хорошо, скажу. Однако хоть наш флот и истончился, но если противник этим не воспользовался, все равно получается, что это было бессмысленно». «Это не вина тех, кто сейчас перед нами». «Если все так, как вы говорите, то какова в этом наша роль? Идиотов, которых водили за нас люди, не желающие сражаться?» «Не нужно так уж принижать себя», Здесь не я принижаю себя. Хм, так или иначе, мы сделали все, что должны были сделать. И даже если нет, то возлагать ответственность на штаб флота «Охотник»? Я все понимаю. И откуда у вас эта привычка с безразличным видом повторять очевидные вещи? Приношу свои извинения. Передайте всему флоту. Остановить подготовку к бою. Вернуть уже выпущенные мины. Отключить питание лазерных пушек. Украшения по случаю победы убрать. Всех освободить от боевого дежурства и отправить спать. Я тоже пойду спать в дурном настроении. Мелкие задачи оставляю на ваше усмотрение. Да и не забудьте похвалить вражеского командира. Слушаюсь. Кахиюл отдал салют, однако тут же, словно ему вдруг что-то пришло в голову, добавил. Но мне кажется, украшение лучше все-таки оставить. Потому что какую бы форму она ни приняла, все-таки победа есть победа. Что, вы в самом деле развесили украшение? Удивился Трайв. Нет. Но разве ваше превосходительство не распорядились готовиться к праздничному банкету? Делать такое перед боем значит выказывать неуважение к противнику. В таком случае повторно спрошу. Что насчет банкета? Трайв призадумался. Конечно, победа есть победа. А кроме того, в последнее время все изнывали от скуки. Вполне разумно было устроить сейчас праздник. Хорошо, планируйте банкет. Но спиртного от командующего не будет. И расходы флота тоже минимизируйте. Тогда уж проще, чтобы каждый платил за себя. Надеяться на лояльность подчиненных можно, но злоупотреблять ею нельзя. Укоризненно сказал Трайв. Почему они должны из своего кармана оплачивать поздравления себя же с победой Империи? Я такого приказа не отдам. Слушаюсь. И Кахиюл снова салютовал.